Глава 12. Что это за воля наша, которая находится между вожделениями плоти и духа? Находясь в середине между этими двумя стремлениями, воля души нашей не услаждается греховными делами и не находит удовольствия в трудах ради добродетелей, располагаясь так воздерживаться от плотских страстей, чтобы нисколько не терпеть скорбей, неизбежных при исполнении требований духа, желая без озлобления плоти достигнуть телесной чистоты, без трудов бдений стяжать чистоту сердца, с упокоением плоти изобиловать духовными добродетелями, без всякого оскорбления злословием получить благодать терпения, являть смирение Христово без ущерба в чести мирской, следовать простоте благочестия с гордостью века сего, служить Христу с похвалою и благоволением людским, говорить решительную правду, не встречая никаких оскорблений, вообще приобретать благо будущее, не теряя настоящих. Воля наша, если оставить ее в таком состоянии, никогда не повела бы нас к истинному совершенству, но, содержав в состоянии противной теплоты, только сделала бы такими, как и те, кому с укором изрекает Господь праведный суд свой в Апокалипсисе. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Апокалипсис 3, 15 и 16. В таком состоянии теплоты мы оставались бы навсегда, если бы из него не выводила нас восстающая в нас борьба. Ибо когда, раболепствуя самоугодию, захотим сделать себе некоторое послабление, тотчас восстает плоть и, уязвляя нас жалами греховных движений и страстей, не дает пребывать в отрадной чистоте, желаемой, и увлекает к охлаждающему удовольствию, отвергаемому, увлекает как бы на путь, заросший тернием. С другой стороны, если, воспламеняясь рвением духа и желая совершенно умертвить движение плоти, расположимся в возношении сердца, всех себя предать непомерным подвигам в добродетелях, без всякого внимания к человеческой бренности, то немощь плоти скоро подает свой голос и, осаждая парение духа, отклоняет нас от таких несообразных крайностей. Но между тем, как то и другое стремление ведет войну взаимным противлением друг другу, воля души нашей, которая сама по себе не хотела бы ни совершенно предаться плотским пожеланиям, ни посвятить себя подвигам в добродетелях, сама собою избирает правильную меру, ибо тот взаимный спор уничтожает опаснейшее состояние ее, равнодушие, и вместе с тем устанавливает на весах нашего существа некоторое равновесие, в котором верным рассуждением определяется свойственное плоти и духу и не допускается преобладание ни ума, воспламененного рвением духа, ни плоти, возбуждаемой жалами страстей. Ежедневно действуя на нас так благодетельно, борьба эта приводит нас и к тому четвертому, чего не хотим – то есть, чтобы, отвергнув пространную и беспечную жизнь, приобретать чистоту сердца с многим потом и сокрушением духа, хранить чистоту тела строгим постом, голодом, жаждой и бодрствованием, восходить в доброе настроение духа через чтение, бдение, непрестанные молитвы и скорби уединения, утверждаться в терпении опытами искушений, верно служа Творцу своему и среди злословия и поношений, держаться истины при неприязни и враждебности мира сего, если это необходимо будет. Так-то происходящая в нашем существе битва, извлекая нас из состояния беспечной холодности, призывает к ревности о добродетелях, учреждая в то же время прекрасную средину, в коей с одной стороны жар духа, с другой холодность плоти, устанавливает соразмерную горячность ревности. Оттого ни необузданным страстям плоти увлекать душу нашу не попускает стремление духа, ни духу порываться непомерными желаниями добродетелей не позволяет немощь плоти, чтобы иначе в первом случае не пустили корней всякого рода пороки, а во втором – возношение не нанесло нам глубокой раны мечом гордости. Правильное же уравновешение взаимного их противоборства, сохраняя разумную меру между тем и другим стремлением, научает воина Христова всегда шествовать путем царским. Вот откуда происходит, что когда душа по причине охлаждения или нерадения воли готова бы склониться к плотским похотям, ее обуздывает рвение духа, не удовлетворяющегося земными благами. И напротив, когда дух в возношении сердца с непомерным жаром порывается к превышающим силы наши подвигам, его возвращает к должным пределам немощь плоти, и он, возвышаясь над охлажденным состоянием воли нашей, с умеренную ревностью и с усердием к трудам, ровную стезею, начинает восходить к предназначенному совершенству. Нечто подобное случилось при столпотворении, как читаем в книге «Бытия», глава 11, когда неожиданным смешением языков Господь уничтожил дерзкие и богоборные замыслы людей. Состоялось бы их злое намерение в противность Богу и всем, благоговейно почитающим божественное Его величие, если бы это разделение языка не понудило их обратиться к лучшему. И когда согласие пагубно воодушевляло их на зло, разногласие спасительно послужило во благо. Потому что после разделения они должны были восчувствовать человеческую немощь, какой прежде не давало им понять возношение своим злым союзом. Глава 13. О пользе борьбы, происходящей между плотью и духом. От этой борьбы зависит также очень полезное. Первая польза есть спасительное промедление, от которого зависит то, что задуманное зло не скоро исполняется, когда тому препятствует плоть, и мы легче отвлекаемся от него покаянием. Вторая польза – более удобное извинение перед Богом, получение прощения по причине немощи бренной человеческой природы, как говорит псалмопевец: «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен» – Псалом 6, чего бесы не могут сказать, не могут извиняться немощью. Третья польза – большая осторожность и заботливость, чтобы враг, всегда готовый поразить нас, не повредил нам. Четвертая польза – смирение, так что и мужи духовные, по причине немощи плоти и нечистоты, которой невольно подвергаются, спасительно смиряются, не превозносятся своими добродетелями, которые помогают совершать благодать Божия. Апостолу Павлу дан был пакостник плоти, чтобы не превозносился. 2 Коринфянам 12:7. От этой борьбы зависит также очень полезное для нас промедление дела, и от этого спора спасительное откладывание исполнения. Ибо когда, встречая препятствия в грубости плоти, мы вынуждены медлить в совершении того, что не к добру задумали, то нередко в этот промежуток приходим в лучшее настроение, или через раскаяние в злом, или через исправление ошибки, которая может обнаружиться при новом рассмотрении дела во время промедления. Вот почему те, которые в исполнении своих желаний нисколько не замедляются сопротивлением плоти, то есть демоны или нечистые духи, должны быть почитаемы хуже людей, потому что, как с их желаниями, всегда неразлучна возможность исполнения, чтобы не задумали злого, не медлят совершить то делом, к невозвратной своей погибели. У них как ум скор в замыслах, так силы существа быстро и свободны в исполнении их. Потому, так как у них всегда есть полное удобство делать все, что не захотят, то при этом не находят себе никакого места спасительное рассуждение, которое могло бы отвратить злое намерение.